Глава 19. Эвелин Грейвс. «Эвелин, пудра!» Требовательный тон Мии приводит в чувство после ночи размышлений. Передаю ей пудру, хотя макияж и так совершенен. Она всегда гонится за идеалом, при этом считая, что достичь его невозможно. Парадоксально. Она смотрится в камеру телефона и следом ожидает поддержки от Итана. «Ты прекрасна! Публика влюбится в тебя!» Итан делает все как надо. Именно таких слов Мия и ждала. «Я слегка нервничаю», — признается она. «Ненавижу это ощущение». Перед выходом на мировые подиумы Мия не беспокоится так, как сейчас, когда аудитории представят ее новый статус. Топ-модель Мия Беларес официально подтвердила отношения с известным гонщиком Формулы-1 Даниэлем Дюраном. Уже представляю громкие заголовки в прессе. И мы поможем этой новости появиться в как можно более выгодном свете. Что под этим подразумевает Мия? Красоту. Свою и Даниэля. Ей важно все, от кадра до выражения лица на фотографии, и мне придется хорошенько потрудиться, поэтому я крепче сжимаю фотоаппарат в слегка вспотевших ладонях. Пресс-конференция Даниэля после тренировочной гонки идет уже полчаса. И, судя по спокойствию Итана, у нас есть немного времени до выхода Мии. Рядом с Даниэлем сидит молодой парень в экипировке его команды, и я впервые узнаю, что у него есть напарник. Смущенный, не привыкший к вниманию Лука. Он теребит бутылку воды в руках и неуклюже тянется к микрофону, когда журналисты адресуют свои вопросы ему. На фоне него Даниэль кажется опытнейшим пилотом. Мы стоим в стороне так, что он не смотрит на нас, и это к лучшему. Вчера его вопрос о моих предпочтениях вывел из равновесия, еще раз напомнив, зачем я сюда приехала. До прихода Даниэля я пыталась начать книгу. Кое-какие идеи стали появляться, но текст до сих пор не складывается. Предложения сложные, местами кривые. И весь вечер я потратила на то, чтобы писать и стирать. И так по кругу. Как итог — ноль слов. Потрясающее начало. Единственное, чем я себя успокаиваю, прошло много времени с тех пор, как я последний раз сидела за текстом. Так что, возможно, мне нужно влиться в работу. «Итан». Шепотом Мия обращается к самому веселому человеку в Марбелье. «А он знает?» «Я думал, ты сказала ему вечером». Я становлюсь свидетелем, видимо, секретного разговора, поэтому отворачиваюсь и отхожу назад, рассматривая журналистов. Все они с микрофонами, световыми приборами и оборудованием для съемок следят за ходом дискуссии, стараясь запечатлеть каждый момент. Даниэль успел рассказать о своих целях на сезон, тренировках и даже прокомментировал поражение прошлого сезона. Он упустил первое место год назад и теперь нацелен вернуть победу. В его голосе невероятно много силы. Честно говоря, Даниэль в некоторых моментах напоминает мне книжных персонажей. Его поступки, манера общения. Таких героев интересно прописывать. Никогда не знаешь, чего ожидать. Они непредсказуемы и сильны духом. А может, взять за основу характер Даниэля и прописать его в книге? Вот он, живой мужчина, поведение которого я буду видеть еще многие месяцы. Так почему не воспользоваться шансом и не написать о нем, изменив имя? Никто не догадается. От предвкушения я съедаю всю помаду на губах. Не терпится вернуться в отель, сесть в саду и открыть ноутбук. Ведь, может, именно так у меня все получится. «Эвелин», — Итан подзывает меня. «Через пару минут работаем». «Поняла». Он улыбается, потирая руки, оглядывает Мию и, довольный, переключает внимание на Даниэля. «Даниэль, готовы ли вы подтвердить свои отношения с моделью Мии Беларес?» Наверное, для Мии и Даниэля этот момент особенно волнующий. Именно из-за него Мия и переживает. Сегодня она будет представлена не как модель, а как девушка-гонщика, который по ожиданиям завоюет кубок. Рассказывать о чувствах, а тем более публике, — большой шаг. Настает момент истины. Я сильнее сжимаю камеру, Даниэль поднимается с места и глазами ищет Мию. Итан вместе с телохранителями проводит ее до Дюрана. Даниэль подает ей руку как джентльмен. Я замираю. Они переглядываются, по рукам бегут мурашки. Это их история, их чувства. и я должна взять себя в руки и выполнить свою работу. Эвелин, соберись. Не понимаю, что именно меня так будоражит. Готовься. Итан уже около меня. Я занимаю место, с которого их видно лучше всего. Даниэль берет микрофон и, не отпуская руку Мии, притягивает ее к себе. «Как долго вы вместе?» «Несколько месяцев», — отвечает Даниэль. Мия перехватывает микрофон и, как полагается внимательной девушке, отвечает. «Три, если быть точной». «Конечно, дорогая, я помню», — говорит он ей. «Просто не стал уточнять. Давай не будем раскрывать многое. Пусть наши секреты останутся между нами». Даниэль фирменно подмигивает. «Итак, я хочу официально заявить, что Мия Беларес — моя девушка». Мия мило хихикает. Они становятся напротив друг друга. Я делаю снимки, кадр за кадром, в которых видно легкое волнение, причем с обеих сторон. Для них этот момент не менее напряженный, чем для публики. Журналисты взрываются аплодисментами, и, преодолевая неловкость перед зрителями, Даниэль притягивает Мию еще ближе, будто вот-вот ее поцелует. Секунда, две, щелчок за щелчком. И тот самый момент происходит. Только Мия целует Даниэля, а не он ее. Рука вздрагивает, но я быстро настраиваюсь и получаю одни из лучших фото за сегодняшний день. Даниэль скользит пальцами по спине Мии. Их поцелуй глубокий, страстный и долгожданный. Публика будет в восторге. Она обожает все, что связано с личной жизнью звезд. «Как они хорошо смотрятся!» — восклицает Итан рядом, хлопая вместе со всеми. «Очень», — соглашаюсь я. Они действительно нашли друг друга. Равные статусы, невероятно амбициозные, но закрытые. «Поздравляем!» кричат люди из зала после того, как они отстраняются друг от друга. Мия озаряет всех широкой улыбкой. Даниэль только спустя несколько мгновений берет пример со своей девушки. Он сдержан в эмоциях, как и всегда, но поцелуй уже раскрывает его несколько с другой стороны. «Надеюсь, вопросов больше нет». «Спасибо», — говорит он. «А сейчас я бы хотел провести время с Мией. Увидимся в сезоне». Он берет меня за руку и быстро ведет к нам. Итан отскакивает в угол и практически прячется за картонным изображением Даниэля. «Итан, что ты делаешь?» В непонимании оглядываюсь я. «Потом все объясню. Сейчас Монами меня убьет. Придумай что-нибудь, скажи, что я в туалете, и у меня изжога!» «Что?» Итан скрывается за фигурой, а я остаюсь на месте, прикованная к земле воображаемыми гирями от шока. «Где Итан?» Грубый голос Дюрана переворачивает все внутри. Его ноздри раздуваются, а сам он весь натянут, как струна. «Он... язык проглотила!» Его дерзость обжигает. Я скрещиваю руки на груди. «Не будь так груб, любимый!» Мия догоняет Даниэля. «Где Итан?» — повторяет он. «В туалете у него изжога». Даниэль громко усмехается. «Конечно. Именно сейчас он в туалете». «Изжога», — повторяю я более уверенно. «Но я могу передать ему, что ты ищешь его, когда увижу». «Не утруждайся». Даниэль вне себя от злости, непонятно от чего. Что довело его до кипения? «Успокойся, Дани». Мия кладет руки ему на спину. Я внимательно наблюдаю за реакцией Дюрана, желая понять, он так груб только со мной и Итаном, или со всеми? Является ли Мия исключением из правил? «Не называй меня так», — отмахивается он. «Он неисправим». «Если увидишь его, скажи, чтобы срочно мне позвонил». Я киваю. Мия поправляет укладку и спокойным тоном просит. «Пойдем в номер. Я знаю, что может помочь тебе расслабиться». Они уходят. Мне даже представлять не хочется, какие способы расслабления Мия будет применять на своем парне. Может, ее присутствие действительно способно перезагрузить его состояние. Когда я убеждаюсь, что Итану ничего не угрожает, то зову его выйти из угла. Он на мысках выбирается оттуда, как человек, чудом избежавший грозы. «Тут чисто, Итан». «О, боги!» Он выдыхает, вытирая пот со лба. «Объяснишь, что происходит?» позже. Спасибо, Эвелин, ты спасла мой зад. А теперь я побежал. Срочные дела. Этот звездный мир, к которому я всегда прикасаюсь лишь через Мию, настоящая паутина, в которой запутаны многие люди со своими секретами и интригами. И каждый шаг в этой паутине ведет к определенным последствиям. Все еще ощущая напряжение, я иду на балкон подышать воздухом. Вечерний город уже зажегся огнями, мерцая по сторонам. А впереди виднеется бескрайнее море, волнами набегающее на берег. Шум воды действует как успокоительное, расслабляя тело. И я мечтаю нырнуть в него и проплыть хотя бы немного, позабыв обо всем. В море я замечаю большую яхту и вспоминаю одну из веселых историй Дарлин. Однажды она чуть не вышла замуж за моряка. Делаю фото на телефон и отправляю ей в снапчате. Ответ не заставляет себя долго ждать. Она сразу же просматривает фото и пишет. «Где ты? Эвелин, ты, наконец, в отпуске? Ты закрутила роман с моряком?» Сообщения Дарлин смешат меня, и я прячу смешок за ладонью. Вместо ответа на сообщение я набираю ее номер, предвкушая долгий и веселый разговор. Дарлин точно будет рада услышать мою историю.